Что-то ты резко концы решил обрубить, вздохнул Такин. Я в чем-то не прав, прямо спросил его. А что будешь делать, если Люций вернется поквитаться? Убью. Внезапное нападение тоже сможешь предотвратить? Да, это проблема, признал я, но такова жизнь. Как показывает практика, идеальных решений не существует. В конце концов, Такин и сам мог 10 раз решить проблему. Отослать Гатса на север сразу после прибытия. Услать куда-то Вологодских. Ладно, пусть не на все время, а пока я отсутствую. Развести очаги напряжения в разные стороны. Также Такин должен был сдержать Люция, не дать ему возможности взять заложника. Но он просрал все возможности, запустив проблему. Это я ему и хотел высказать. Но если начнем обмениваться претензиями, то мне одно останется – уходить. И что будет дальше, неизвестно. Это уж точно, сказал Такин. Раз ты взял на себя ответственность, у меня два варианта остается. Первый – выгнать тебя, раз ты такой неуправляемый. Второй – взвалить еще больше ответственности. Что выбираешь? От ответственности я не собираюсь отказываться. Тогда тебе, определенно, стоит потренировать сдержанность. Такин это сказал так, будто большую часть слов оставил при себе. Представляю, какая это подстава с его стороны. Только процесс наладился, как разом из игры выводится несколько сильных фигур, так еще и конфликт обостряется, с повышенными рисками перерасти в бойню. Как раз собирался именно этим и заняться. Так что там за ответственность? Во-первых, мы лишились двух сильных бойцов. Делай, что хочешь, но подключайся к защите крепости. Во-вторых, раз уж Мария отправилась в бессрочный отпуск, возьмешь ее обязанности на себя. Знаками ты владеешь, опыт похода в дальние миры также имеется. Возьмешь обучение на себя. Предложите обучение Тиму. Он куда лучше меня в знаках разбирается. КХМ, как ты его нашел? Ждал меня после огненного. Там долгая история. Поговорите с ним и предложите работу. А еще нормальные условия для его жены, остальных девушек и детей. Иначе, боюсь, он скоро покинет крепость. Предложу. Тогда займись еще этим. Постарайся сгладить острые углы. Это те, где наше братство Шиноби бросает своих. Не удержался я. В том числе, не моргнул Такин и глазом. Хорошо, могу идти, иди. Кажется, у меня сегодня день обернуться перед уходом и сказать что-нибудь эдакое. До двери-то я дошел, обернулся. Мастер, при всем уважении, сомневаюсь, что королевство можно построить на одних лишь инструментах. А братство, настоящее, где крепость, дом, а своих не бросают, у вас не получилось. Такин нахмурился, но я свалил раньше, до того как он мне что-то ответил. Когда дверь за спором закрылась, Такин грязно выругался себе под нос. Больше всего на свете мужчине в этот момент захотелось плюнуть на все, забить на мир и отправиться на пенсию. Но малодушие продлилось недолго. Вариант забить Такин давно уже оставлял для себя как запасной, чтобы утешаться его наличием в трудную минуту. Но все же, тут надо с Адамом разбираться, с его подарком, общую стратегию вырабатывать. А еще лодки, политика, предстоящая свадьба сына, возвращение учеников. Ах да, еще был Тим, вспомнил Такин, который явился лет на 10, а то и все 20, старше. Это уже не его понятный ученик, а посторонний, который прямо сейчас разгуливает по крепости, отчего у Такина от одной лишь мысли об этом мурашки бегают, будто явился не обычный человек, а очередное чудовище. Так еще и Люций с Марией. Чем закончится их изгнание, думать просто не хотелось. Прямо сейчас гроза могла как потрошить мужа с особой жестокостью, так и строить планы, как прийти и всех убить самым изощренным способом. Причем никто не гарантировал, что эти варианты не будут совмещены. «Зайди», — подумал Такин. В тот же момент дверь открылась, и в кабинет зашла Роза. «Ты там что, караулила, а ты меня даже не почувствовал? Теряешь хватку, отец». Такин открыл рот, почувствовав себя подобно выброшенной на сушу рыбе. А ведь и правда теряет. Может, и не было никогда этой хватки, ведь он приключенец, удачливый ныряльщик. Кто сказал, что у него есть силы, опыт и навыки, чтобы построить действительно что-то большое? А ни у кого нет, ответила Роза, которая уловила момент слабости отца, и ей это не понравилось. В том-то и проблема. Нужно просто брать и делать. Это с каких пор ты стала меня поучать? С тех пор, как насмотрелась чужих мыслей и поняла, насколько люди замороченные существа. Тогда вот тебе задание. К Тиму я даже и не подумаю сунуться. В смысле? Такин сбился с мысли. В прямом. Он жуткий. КХМ. Еще этого не хватало. Я не сказала, что опасный, но, уверена, он ощутит, если к нему в голову полезут, и что-то мне не хочется проверять, что в этом случае будет. Что касается Спара, то он уже начал тренировать смирение и терпение. По крайней мере, не сказал и половины того, что хотел. Его дух любезно убрал на время защиту, чтобы я прониклась и передала папочке, что решения нужно принимать более взвешенные. Также Гэцу мне передал, что ты в них нуждаешься куда больше, чем они в тебе. Да они в край все охренели, выдохнул Такин. Набрались силой, давай права качать. Ага, согласилась Роза. В угол их всех. Шутница, недовольно проворчал мужчина. Иди, работай. Когда Спар ушел, Мария пошатнулась. Не от самого ухода, а от сказанного. На женщину разом навалилось столько всего, что это просто не уместилось у нее внутри, и гроза впала в ступор. Неизвестно, сколько бы она простояла, но тут Люций забулькал, перевернулся и выплюнул сгустки крови. Гроза посмотрела на него удивленно, будто в первый раз увидела. «Я тогда был пьян», — сказал Люций, с трудом поднимаясь. «Мы с тобой поругались, в очередной раз расстались, и Алисия этим воспользовалась». «Воспользовалась», — эхом отозвалась Мария. «С твоей регенерацией тебе надо было выпить бочку крепкого пойла, чтобы настолько потерять контроль. Поэтому не говори, что тобой кто-то воспользовался. Когда ты об этом узнал?» «После того, как они ходили на север», — не стал скрывать Люций. «Тогда они нам рассказали, что Алисия — его мать. Вот как, это многое объясняет. Какая же я дура!» — Мария хлопнула себя по лбу и рассмеялась. «Это ведь было так очевидно. Понятно, почему она выказала желание поучаствовать. Чтобы выйти на тебя и рассказать про сына. Но что-то пошло не так, либо ты ее осадил, либо она боялась меня. Ясно, ты мне не сказал, а стоило?» — спросил тот, намекая, что адекватной реакции ждать не приходилось. «Не стоило спать с моей сестрой», — ответила Мария резко. «Получается, у тебя теперь есть наследник, который превзошел тебя», — окинула она окровавленного мужа. «Десятки лет впустую. Искали-то не там», — с горестью хмыкнула гроза. «Не говори ерунды. Я хочу ребенка от тебя. Ерунды, мой племянник, ерунда», — прошипела Мария. «Лучше помолчи, Люций, а то я отреагирую именно так, как ты и боялся». Женщина отвернулась, а Люций не рискнул подойти. Долго предаваться горестным размышлениям Мария не собиралась. Нужно было выбираться из этого места. С остальным можно и потом разобраться. Спар сюда наведался два раза. Мария здраво рассудила, что Гатс отправил ее сюда с помощью духа. Раз так, то духи и помогут выбраться. Расчет был в первую очередь на Тамару, но та почему-то не пришла. Спар же явился из своего путешествия куда быстрее, чем ожидалось. В любом случае данные с двух раз были получены. Этого было маловато, Мария бы предпочла сделать замеры 20 раз, а лучше, все 200. Но что есть, то есть. Собравшись, женщина взялась за расчеты. Ей требовалось, используя свои знания, пробить путь обратно. На этот раз во дворе крепости было куда оживленнее, чем в момент драки. Гатса с женами не увидел, и хорошо, не надо нам сейчас с ним встречаться. Первой ко мне подбежала Тамара. Она до этого сидела под навесом, возле стены, там, где оружие сложено для тренировок. Меня увидела, подскочила и бегом направилась. «Ты их там оставил?» — спросила она. «Да». «Почему?» «Потому что я сказал, что война между Вологодскими и Севером закончена». Мария с этим не согласилась и спровоцировала Гатса. «Я же обещал, что выступлю в этом случае против них, да и не собираюсь я прощать предательство». «Ясно», — расстроилась девушка, но тут же оживилась. «Уверена, они вернутся». «Не факт, я сказал Марии, что Люций — мой отец». «Отец, как мне?» Ситкартка не сразу поняла, что я имею в виду. «Нет, отец как?» Переспал с сестрой жены и заделал ей ребенка. «Ауч!» — поморщилась Тамара. «Папе, Хана, спасибо, что не стала действовать по его указке», — сжал я ее плечо. «Я это ценю. Кто главный, тот и прав, а ты побил отца», — пожала она плечами. «Ладно, мне заниматься пора. Ты только не учуди ничего». «Постараюсь», — улыбнулся я. Тамара ушла, а я снова остался один, но ненадолго. Следующей ко мне подошла Калия. «Ты как?» — спросила она. «Уже почти успокоился. Что теперь будет? Черт его знает. Но, если гад завтра не свалит, прикончу его, и дело с концом. А жен отведу обратно. Пусть у себя в мире живут, как хотят. А Вологодских даже думать не хочу. Раз пошли против меня, пусть сами свои проблемы решают. И да, я сын Люция. Теперь это не тайна. Калия удивленно вскинула брови. «Ха, а я-то думала, это у меня родители отбитые. Все познается в сравнении», — выдавил я из себя улыбку. «Ты сама-то как? Что тут происходило? Пока меня не было, мне-то что будет? Ты как Гатсу втащил и пригласил полетать, так Люций сообразил, кто виновник. Атакин сообразил, что Люций сообразил». Рука Калии описала петлю. Вологда оказался быстрее. Откинул Такин так, что тот полдвора пролетел. Когда мастер вернулся, он уже взял эту девку в заложницы. «Ничего святого в нем, раз беременными прикрывается», — покачал я осуждающе головой. «И он мой отец, без обид, но Акани-то на этом фоне смотрится ничего так. Ты думаешь, моя мать не делала чего похуже?» — усмехнулась Калия. «Она профессиональная убийца, не забывай, да уж, а остальные что?» «Слухи уже разошлись, наши гости конкретно так напугались. Ангая тебя уже ждет, вон, с палубы свесилась», — указала Калия на зависший рядом с крепостью корабль. «Отличное у тебя зрение», — прищурился я и едва смутный силуэт разглядел. «Фениксы, небесные хищники. Приятный бонус», — пожала плечами девушка. «Надо бы их успокоить. А вон шупа, пока я смотрел вверх, в крепость вернулся парень», на что девушка и указала. Судя по его беспечному виду и тому, как сладко зевает, он еще не в курсе, сделал я вывод. «Пойду, обрадую». Шупа махнул мне рукой, а потом до него дошло. Глаза парня расширились, и он сорвался с места. «Спар, ты чего здесь?» Он так разогнался, что чуть не навернулся. «Где парни?» «Тим вернулся», — сказал я. Шупа обрадовался было, но сразу же сделался серьезным. «Верс, погиб, и это, Тим изменился. Сам увидишь, он не один, с женой и ребенком, точнее, с девушками и детьми». «Так это, парень окончательно растерялся, вот и у меня такие же чувства были. Далеко ходил-то, пропустил последние события». «Какие еще события? Меня всего пару часов не было», — напрягся парень. «Вологодская того, потерялась. С ней что случилось?» «Ну, как сказать, она пошла к Гатсу разбираться, а наш угрюмый мечник умудрился ее закинуть в измерение к легиону. Мечника я отмудохал, потом отмудохал Люция. Теперь Вологодский вместе с женой все также в измерении. Такие дела», — развел я руками. «Охренеть», — вытянулся парень. «Мля, тебя точно опасно одного оставлять». «Ну да, конечно, я во всем виноват», — улыбнулся я криво. «К Тиму собираюсь, он с женой у Васьки. Ты это аккуратнее, у девушки шрамы страшные». «Не, тебя точно слушать нет смысла. Ты слишком странные вещи рассказываешь», — Шупа затряс головой. «Идем уже, это ты еще не слышал, что Люций, мой отец». Удивленно вскинулся Шупа. «Да-да, идем, потом расскажу подробности. Но просто так мне дойти не дали. Путь преградил Драк. Он был на курс младше нас, а еще ходил в личных учениках Люция. Неизвестно, чему парень научился за этот год, но то, что на вид стал крепче, я оценил. Какие-то проблемы», — надвинулся я на него. «Где мой учитель?» — спросил он, не впечатлившись. «Далеко. Больше он в крепости никого учить не будет». «Почему это?» — посмотрел на меня парень из-под лобья. «Потому что я так сказал». «Эй», — влез между нами Шупа. «Слышь, молодой, ты не тот момент выбрал. Вали давай». «Да не, пусть скажешь, если есть что. Сразу вопрос проясним». Драк смерил меня взглядом, не самым дружелюбным, и предпочел свалить. «Что за день?» — выдохнул я. «Достали. Тим нашелся там, где и ожидалось, в больничном корпусе. Когда мы пришли, он держал сына на руках, который играл с какими-то то ли игрушками, то ли лечебной утварью, которую нашли здесь же. Остальных женщин и детей я не увидел, но ощущались там, дальше, в комнатах». «Тим», — гаркнул Шупа, но тут же смутился и заговорил тише. «Живой, и старый, как мои носки». Малыш вздрогнул и прижался к отцу. «Блин, пацан, я тебя напугал?» — смутился Шупа. «А хочешь, фокус покажу? Смотри». Он создал иллюзии мыльных пузырей, но ребенок не оценил подход. «Он встревожен», — пояснил Тим. «Его рано отняли от матери, поэтому с доверием у него проблемы». «Прости, не хотел», — совсем уж растерялся Шупа. «Ты жив, реально жив, я верил», — хлопнул парень по плечу Тима. «Я, да», — ответил тот, и повисла неприятная тишина. Дверь открылась, и выглянула Васька. «Вы чего тут расшумелись?» — зыркнула она на нас сердито. «У нас перерыв, поэтому можешь отдать сына матери. Она беспокоится о нем, и не зря, раз тут такие шумные остолопы». «Ты прямо как Фиона», — хмыкнул Шупа. «С вами пообщаешься, мигом гуманной быть перестанешь». Зачем ребенка напугал, а? Надвинулась она на Шупу, и парень попятился, а Тим улыбнулся, вполне искренне. Кажется, Васька на него благоприятно влияла. Глядишь, с нами пообщается и в себя придет окончательно. Как и ожидалось, этот день не мог просто так закончиться. Мы пообщались с Тимом, он попросил нас присмотреть за женщинами и детьми, а сам пошел общаться с Такином. Когда вернулся, спросил его, что как, Тим бросил на меня задумчивый взгляд и сказал, что ему предложили обучать знаком, если он в них и правда хорош. Сказал, что подумает, но пока не решил. Крепость для маленьких детей не лучшее место. Я с ним был согласен. Идея предложить Тиму оставаться не такая уж и хорошая, если подумать. Это я не подумал, конечно. Стоило мне выйти во двор, как там раздался треск, что-то полыхнуло, и сюда вывалились слегка подкопченные вологодские. Быстро они. Уходить я не стал и направился к ним. «Тронешь его, убью», — услышал я слова Марии. Сама она на меня и не посмотрела. Направилась в сторону зданий, где у них комната была. Люций пободался со мной взглядом, а потом просто взял и ушел. Направился на выход, за территорию и исчез. Я так сразу верить в это не стал. Запрыгнул на стену и наблюдал, пока он не скрылся вдали. Сейчас идея сказать правду тоже не казалась мне такой уж хорошей. «Правда имеет свойство всплывать, когда не надо», — сказал Гэцу. «А так ты сам выбрал, когда ее озвучить. Как видишь, крепость до сих пор цела. Пока что, мы всегда можем выйти ночью по следу и прикончить его. Ха-ха. И что, ты так легко это предлагаешь? Предложить — дело не хитрое. Но ты сам должен принять решение», — мигом перестал дурачиться Гэцу. «Это что, проверка какая-то?» — заподозрил я подвох в его словах. «Нет, что ты? Как можно было так подумать?» Притворно возмутился волк. «Шутник, блин, до самой ночи ничего из ряда вон выходящего не случилось». Переговорил с Ангаи, ввел в курс дела и заверил, что им ничего не угрожает. Женщина не скрывала своего недовольства и заявила, что у нас тут бардак. Попросил подождать и обещал, что все наладится. Поговорила и с Рыжей. Она была на стрельбище с самого утра, поэтому пропустила основные события. Новость, чей я сын, приняла как-то равнодушно. «Да какая разница?» Пожала она плечами. Я смутился, если честно, потому что сказано это было так, будто я за тобой хоть в ад пойду, и плевать мне, кто твой отец. Что там гроза говорила, что Рыжая, самая сомнительная невеста. Пусть Мария лесом идет, а я за своих девчонок, которые в меня так верят, горы сверну. Больше ничего заметного в тот день и не случилось. Новых гостей разместили. Васька всех проверила и поправила здоровье, кому надо. Калена купила всякого, поэтому срочно искать вещи для детей не пришлось. Уже ночью заметил Тима на крыше здания. Собственно, я и сам выбрался на крышу, чтобы посидеть, подышать да подумать. Столько всего произошло. Прикинув, что Тим выбрался с той же целью, решил, что нужно направиться к нему. Перескочив через крышу, подошел и сел рядом. Какое-то время просто молчали, а потом Тим неожиданно заговорил. «Мне страшно, Спар», — сказал он. «Страшно и больно. Из-за возвращения, догадался я, не только. Ты должен меня понять. Аномалии», — кивнул я. «Да, я провел в них несколько лет», — заговорил Тим с какой-то скрытой болью внутри. «Сам не знаю, сколько для меня прошло. Я вспоминал твои рассказы, как ты терял себя. Я боролся с этим, напоминал себе постоянно, ради чего сражаюсь. В конечном счете все ушло, осталось лишь два обещания, ради которых я и жил. Отомстить за Верса, забрать Лилу и нашего сына. Понимаешь, это путешествие настолько искалечило меня, что ничего другого не осталось. Поэтому я не подумал о других детях. А сейчас, я вернулся. С трудом вспоминаю, что не так уж и много здесь изменилось. Все знакомое и незнакомое. Я вижу мир иначе, Спар. Вижу энергию вокруг, как сплетается реальность. Мне открыты многие ответы, но не я знаю, как мне теперь жить. Теперь ты не один, толкнул я друга плечом в плечо. Время лечит. Поверь, через неделю тебе уже будет легче. Просто дай себе время. На мне теперь большая ответственность. Как я могу воспитать детей, если настолько искалечен? Я многое обрел, но потерял себя, Спар. Знаешь, не хочу показаться грубым, но... Даже если нашему Гацу придется справляться с этой ношей, ты уж как-нибудь разберешься. Тим повернулся, глянул на меня недоуменно, а потом неожиданно рассмеялся. Мы с Версом смеялись, что, когда вернемся, вы не поверите, в какой плен угодили, сказал он, отсмеявшись. Он никогда не унывал. Мне тоже не следует. У меня есть вино. Выпьем, расскажешь, как Верс девчонок охмурял. Наверняка он тебя в этом перещеголял. С большим отрывом. Он даже соблазнил нашу грозную охранницу, хмыкнул Тим. Я достал вино, и мы распили бутылку, поминая нашего друга. Глава 11. Пара недель тишины, или как спартанец работенку получил. Такин заглянул в библиотеку уже ночью и нашел там Марию. Неожиданное место, чтобы напиться, тихо заметил он. Пришел проверить, не слечу ли я с катушек, хмыкнула гроза. Пододвинув два кресла, она закинула на второе ноги, а на первом растеклась. В правой руке ее был наполовину полный бокал. Слева, на столике, стояла явно старая бутылка вина. Там же лежал разломанный шоколад. Пришел просто проведать, сказал Такин осторожно. Я присоединюсь, не против, проходи, легко согласилась Мария. И да, смею тебя заверить, я не собираюсь слетать с катушек, разносить крепость, приносить кого-то в жертву, мстить и заниматься всем тем, чего от меня так ждут. Удивительное благоразумие, улыбнулся Такин, до последнего ожидавший подвоха. Подтащив свободное кресло, он уселся. «Что пьешь?» – спросил мужчина. «Даже не проси попробовать. Это мне Гэцу дал. Сказал, самый лучший напиток, чтобы залечить душевные раны, разбитое сердце и хорошо провести время. Знаешь, не соврал. Пойло и правда отличное». Заинтриговала. «Нет-нет, знаю я тебя, старого алкоголика, не проси», – показала Мария язык Такину. На что тот подумал, что вино, кажется, и правда справляется с обещанным. «Так значит...» «К тебе заходил дух, а да, когда надо, он умеет быть милым», — улыбнулась Мария. «И что теперь? А теперь я буду пить. К утру высплюсь и продолжу работать на тебя, потому что в моей жизни больше нет смысла, и единственное, на что я еще сгожусь, передать накопленные знания. Не ожидал от тебя настолько упаднического настроения». Мария перестала улыбаться, посмотрела на Такина. Мужчина мигом пожалел, что сказал это. Серьезная гроза вызывала у него куда больше опасений. Впрочем, улыбающаяся и пьяненькая тоже заставляла опасаться. «Хочешь сказать, у меня нет повода?» «Может, и есть». Такин не стал спорить. «Но жизнь-то продолжается. А я и не собираюсь ставить на себе крест. Тогда буду ждать тебя завтра у себя». «С нами Адам встретился». «Адам?» – удивленно вскинула брови Мария. «Когда вы улетали?» «Понятно. И что он?» «Предложил перемирие. Выдал коробку с семенами из других миров. Типа подарок в знак добрых намерений. Надо бы проверить. Мой тебе совет, унеси ее подальше от крепости и сожги, чтобы не было как в этих твоих книжках. Ну, когда злодей всех обманывает. А если там что-то полезное, это дополнительная возможность решения продовольственного вопроса, рабочие места. Угу, а потом окажется, что пшеница, которая вырастет, жутко ядовитая и, вообще, превращается в монстра, хихикнула Мария. Атакин понял, что серьезно та сегодня точно говорить не будет. Еще до вечера Гац покинул крепость. Как я потом узнал, отправился с женами на север. Такин поручил ему родной город. Мария на следующий день как ни в чем не бывало продолжала заниматься с молодежью. Меня она подчеркнуто игнорировала. Тиму с женой и ребенком выдали отдельную комнату. Остальных девушек тоже разместили, но отдельно. Меня же поставили инструктором, и весь день я занимался с учениками. Так пару дней и провел. У меня сложилось впечатление, что Такин банально не нашел времени, чтобы разобраться, куда нашу компашку пристроить. Но у меня был Гэцу, который совсем уж скучать не дал. До этого мы с ним занимались прикладными задачами, такими как освоение духовного покрова. Никакого систематического подхода не было, как и составление общих планов, чтобы понимать, куда двигаться. Этот пробел Гэцу и решил восполнить, в перерыве от общих тренировок, на которые он пришел посмотреть и, когда занятия кончились, на обратном пути в крепость пристроился ко мне, в облике человека. «Ты же понимаешь, что в полной мере Люция не превзошел», — начал он свой заход издалека. «Я бы с тобой поспорил, но не буду». «И правильно, ха, не забывай, кто из нас мудрый дух, да-да, великий и мудрый». Постарался я передать весь скепсис и иронию. Не буду говорить, что ты бесполезен. В некоторых вещах очень даже полезен. Но хотелось бы увидеть в полной мере, почему духи, такие прекрасные учителя. Если ты проявишь терпение, то все увидишь, человек, сказал он величественно. Угу, подумал я, давай разберем твой бой с троицей, предложил Гэцу. Очевидно, что Люций сдерживался. Ты в этом уверен? Сам ведь говорил, что его ярость – выраженное стремление убить. Хочешь сказать, что он дрался в полную силу? Я вспомнил, как он на пару с Марией против того гигантского демона сражался, и понял, что нет, не в полную. Ну да я к такому же выводу еще сразу после боя пришел. Давай примем за аксиому, что бой насмерть прошел бы совсем иначе, сказал Гэцу. Понятно, что ты бы тоже дрался по-другому, быть может, ничего бы в результате не изменилось. Но одно ясно точно, ты пока недостаточно силен, что в честном поединке победить Люция уверенно. Глаз защитника повышает эти шансы, но об уверенной победе речи все равно не идет. Тогда я блокировал его оружие и его самого. Поэтому ты смог отрубить ему руку, так что этот эпизод не в счет. Думаю, дискутировать, насколько силен Люций, не имеет смысла, ответил я. Твой посыл понял. В бою часто решает случайность и подготовка. Если Люций нападет первым, внезапно, мне хана. Именно. Я рад, что ты это признал. Ха. Ощущение было такое, будто взрослый волк мысленно погладил маленького меня. Адам сильнее Люция, конечно, уверенно заявил волк. Насчет Марии сложно сказать. Она куда сложнее. Сложнее, у нее на руках куда больше карт, которые она может комбинировать. Я очень удивился, что она так быстро выбралась из мира мертвых духов. Мертвых, мне давно уже надоело постоянно задавать уточняющие вопросы, но Гэцу то и дело говорил что-то новенькое, вот и приходилось уточнять. Там нет нормальных духов. А кто такие духи? В прошлый раз ты так и не сказал. Говорил, что дух защищает душу, но про духов не упомянул. Духи – это отражение божественной искры идей. Идей? Тьфу, блин, сколько я еще не знаю. Для упрощения представь, что сначала был хаос, потом зародились идеи, на основе которых появились первые неразумные духи, а потом это все варилось в едином котле сотни тысяч лет, пока не появились духи разумные. На самом деле градация куда сложнее, в голосе Гэцу послышалась задумчивость. «Как же сложно с тобой», – неожиданно возмутился он. «В моем мире даже малые дети знают больше. Что ты хочешь от чужака?» – пожал я плечами. «Так что там с градацией?» Как и сказал, сначала был хаос, в нем родились идеи. Так хаос стал упорядочиваться, получилось то, что в вашем языке называют вселенной. Миры множились, упорядоченное пространство усложнялось. Гэцу говорил это так важно, но при этом так нудно, что я чуть не зевнул. У меня сейчас голова кругом пойдет. Это потому, что ты тупой, огрызнулся Гэцу. Слушай и запоминай. Слушаю и запоминаю, покладисто согласился я. В общем, перестал он нудить и сказал нормально. Миры отличаются. Не буду утверждать, уникален мой мир или нет. Возможно, где-то есть такие же населенные земли духов. Что касается градаций, если не усложнять, то начинается все с идеи, которая превращается в дикого, неразумного духа. Это как ваши дикие звери. Они подчиняются инстинктам. Заключить союз с таким несложно. Его надо победить, и все. Прожив какое-то время с человеком, дух становится одомашненным, так же, как одомашненные животные, уточнил я, почти, только духи не скот, они союзники, но в целом да, это что-то типа верной собаки, она понимает хозяина, слушается его, помогает, если человек живет интересной жизнью и что-то из себя представляет, дух прогрессирует быстрее, бывает, что один год жизни с человеком дает прогресса больше, чем 100 лет в мире духов. А во, удивился я, значит, люди вам тоже полезны, это выгодный обеим сторонам симбиоз, с серьезным видом подтвердил Гэцу. Дальше дух постепенно становится разумным, но не все так однозначно. Человеческие дети с малых лет тоже разумны, как и взрослый человек, но между ними есть различия, согласись. Постепенно дух эволюционирует, копит знания, оттачивает мастерство и понимание мира. В общем, обычный путь развития, как у людей, в целом, да. С тем отличием, что мы не люди и иначе воспринимаем мир. Что-то нам дается легче, что-то почти не дается. А какие идеи ты олицетворяешь? В твоем языке есть такие слова, как фрактал и многомерность. А если попроще, поморщился я. Идеи бывают простые, а бывают сложные, со множеством слов. Я дух, олицетворяющий охоту и стаю, мастерство и одиночество, совершенство и гармонию с миром. Ты пропустил вредный характер, блядство и алкоголизм, это уже не относится к идеям, хохотнул Гэцу, это философия жизни, ну-ну, хмыкнул я, про градацию я понял, много ты получишь от союза со мной, не так уж много, я и так высший дух, чем выше поднимаешься, тем медленнее идет развитие. А что идет после высшего духа? Король духов, наверное, ответил Гэцу. Может, божество, я не знаю. Ладно, давай замнем это пока. Вернемся к начальной теме. Что там с легионом и мертвым миром духов? Я прикинул, что, если спросить, что такое бог, с точки зрения духов, можно еще часа на два зависнуть, а крепости так уже рядом, надо о главном поговорить. В вашем измерении кто-то породил духов, основанных на идеях насилия. Легион на олицетворение этого. Получается, легион – это дух? Не знаю. Возможно, помесь духа и демона. Надо его найти, чтобы сказать точнее. А ты сможешь его найти? Конечно. Гэцу посмотрел удивленно, мол, как я смею в нем сомневаться. Тогда давай наведаемся к нему и прикончим эту тварь. Не так быстро, покачал головой Гэцу. Ты даже первичный цикл обучения не закончил. Да и я сам бы хотел сначала присмотреться к вашему искаженному измерению духов. Хм, что-то ты мутишь. Исследовательский интерес, не более. Допустим, я тебе поверю. Отложим поиск легиона. Главное, чтобы он не разросся. Он не сможет эволюционировать бесконечно, уверенно заявил дух. Его связь с людьми слишком искажена. Поверю на слово. Что с Марией? Она сильнее Адама? Сам же сказал, что все зависит от случая и подготовки. Вернул мне мои слова Гэцу. Получается, если Мария подготовится, у нее есть шанс прихлопнуть Адама, значит, не все так плохо. Ты слишком оптимистичен. При подготовке и толике везения убить можно любого. Но Адам очень осторожен. К нему не получится подобраться легко. К тому же, в тот день, когда Такин с Люцием покинули крепость, они встречали Адама, внезапно огорошил меня Гэцу. В смысле, я аж замер почти у самых ворот в крепость. В прямом, думаю, он устроил им встречу. О чем они говорили, я не знаю, но запах уловил. Такин об этом тебе ничего не сказал, делай выводы. И какие же? Что ему не понравилось то, что я устроил, и он меня отгородил от важной информации, или что он не хочет сообщать, к примеру, о перемирии, учитывая, что духи пришли сюда, в том числе, чтобы разобраться с Адамом. Черт, я выдохнул и потер виски, в голове зашумело, ну почему все так сложно, почему мир не сводится к тому, что надо грохнуть одного злодея, после которого наступит золотой век, мир во всем мире и всеобщее процветание. Почему все сводится к десяткам людей, у которых свои интересы и мнения, и все это выливается в хрен пойми что? Ты еще поплачь, ха-ха, плакать не буду, но поход в колодец уже вспоминаю с ностальгией, там и правда все было куда понятнее. Вернемся к вопросу твоего развития, продолжил Гэцу, с мозгами уже ничего не сделать, придется качать мускулы, ха-ха-ха, а тебе бы покачать чувство юмора, но, раз за 500 лет не освоил, у меня для тебя плохие новости, сказал я обреченно и сочувствующе. Давай уже к делу переходи, а то разболтался, шутник. Для начала ты должен уверенно научиться побежать таких, как Люций, то есть тех, кто делает упор на физическое развитие. Благо тебе не так долго до этого момента осталось. Второе, что ты должен сделать, научиться побеждать таких, как Мария, то есть магов, повелевающих знаками, а дальше видно будет, что-то это не похоже на конкретику, что делать-то будем, развивать дух и учиться совмещать все то, что ты умеешь, с духом, нужно обрести единство Дахару, До – это душа, Ха – это дух, Ра – это тело, а энергия – это что, какая из, есть энергия мира, есть энергия тела, она же жизненная сила, есть много чего еще, это все разные энергии, а ты думал, фыркнул волк, было бы неплохо изучить каждую по отдельности, в итоге прийти к единству, этим и займемся, ты должен будешь тренироваться каждый день по 4 часа, остальное время делай что хочешь, всего 4 часа, я имел в виду, делай что хочешь, это тренируйся сам, как хочешь, поправился волк, а, так понятнее, конечно, Тим зашел к Марии, когда та закончила урок. Произошло это через день после ее возвращения. Госпожа Мария, поклонился Тим. Ученик, смерила его взглядом женщина и подошла ближе. Постояв так какое-то время, она приблизилась и обняла Тима. Мужчина глянул на нее удивленно, когда та отстранилась. Что? Улыбнулась она. Пусть ты и не был моим личным учеником, но я рада, что вернулся. Жаль твоего друга, но такова жизнь. Молодец, что сам выбрался. Ваша наука пригодилась. Я вижу. Ты и сам в ней продвинулся, что с глазами, да и целом ты какой-то странный. Мария еще раз внимательно осмотрела мужчину. Да, досталось тебе, очень редко, когда мой взгляд, блеснули ее глаза зеленью, пасует и не видит суть. Наверное, я стал слишком сложным, улыбнулся мужчина. С момента, когда он встретил Спара, Тим пришел через множество самых разных ощущений и состояний. Было крайне непривычно увидеть друга, который почти не изменился. Возмужал, подрос немного, но и все. Наверное, Спар чувствовал нечто схожее, когда сам вернулся после временных аномалий. Да и с остальным было сложно. Тим разучился дружить, общаться, вести беседу, выражать чувства, доверять кому-либо. Поэтому, пусть он этого и не показывал, если не считать того разговора на крыше, ему приходилось трудно, что в крепости только обострилось. Он будто покрылся толстой броней, которая срослась с кожей, и эту броню все вокруг хотело сковырнуть. Знакомые вещи, люди, а еще жена. Пусть Тим и вернулся за ней, но, как вести себя, как быть хорошим отцом, совершенно не представлял. Другие девушки с детьми лишь усугубляли это. У Тима появился не только сын, но и дочь, с матерью которой он провел ночь, и что делать с этой девушкой, кто бы подсказал. Тим решил, что ему нужна самая настоящая реабилитация, и, чтобы она прошла проще, нельзя замыкаться. «Расскажешь свою историю?» – спросила Мария. «У меня есть пара часов свободного времени, пока не придет следующая партия неучей». Тим отказываться не стал, рассказал основные моменты своих странствий, делая упор на то, чему научился. Если Шупу из пары больше волновало, через какие приключения и испытания он прошел, то в случае грозы не стоило обольщался. Ее куда больше заинтересовали знания, что Тима полностью устраивало. «Сколько ты знаков изучил?» «Больше 50. Но это не важно. Почему?» «Потому что я открыл следующий уровень». «Что за уровень?» Мигом подобралась гроза. «Древняя магия слов. Знаки – это как написанный текст. Но до текста есть слово, до слова – звуки, а до звуков – смысл и суть, а до них – понимание смысла и сути». «Ха!» – улыбнулась Мария. «Походу, теперь не ты моим учеником будешь, а я твоим. Не настолько я познал эти искусства», — обозначил улыбку Тим. «Как насчет спарринга? Предлагаю магическую дуэль», — только аккуратно уточнила гроза. «А то тут спар недавно с нами совсем без тормозов дрался. Не уверен, что у меня получится аккуратно, но я постараюсь вас не задеть». Мария внимательно посмотрела на мужчину. Что-то скрывалось за его словами. Что-то такое, что у женщины по спине побежали мурашки. О том, что намечается спарринг между грозой и Тимом, я узнал от Гэцу. Как-то он смог ощутить замахи, которые принес ветер. Что значит как? Я изучил эту территорию, мне теперь тут все запахи знакомы, возмутился волк. Хорошо, если так, наставник, подошел я к стропа, находясь в тот момент на общем занятии. Там гроза с Тимом собираются драться. Разрешите отойти? КХМ окинул меня стропа недовольным взглядом. А может, я сам отойду, а ты тут останешься, а? Мне тоже любопытно, знаешь ли. Ладно, иди, хохотнул стропа, оценив мое выражение лица. Такина тогда предупреди, если они ему не сказали. Я кивнул и ушел с тренировки, но опомнился и подумал, что если они никого не предупреждали, то на это могут быть свои причины и завалиться к ним будет не очень красиво. Впрочем, плевать, когда еще такое зрелище увидишь. На Марию плевать, а вот Тим. Хотя нет, на грозу тоже не плевать. Посмотреть на спарринг подобного уровня всегда полезно. Гэцу, предупреди Штакина, обратился я мысленно. Вот еще, я тебе что, посыльный, ты мне еще за подставу с той толпой у колодца должен. Хм, волк выпрыгнул из меня и умчался в крепость. Я же подпрыгнул в небо, увидел две идущие фигуры, спустился вниз и направился в ту сторону. Минут через 15 гроза бросала недовольные взгляды на собравшихся поглазеть. Вместе с Такином пришли Тамара, Калия и Шупа. Ну и я. Такин в ответ на взгляд развел руками. Мол, нам же интересно, чего ты начинаешь. Тиму, кажется, было плевать. Но я не уверен, потому что у него лицо отрешенное, совсем никаких эмоций не выражающее, за редким исключением. Начали они без какой-либо отмашки. И, что удивительно, с какой-то вариацией ДЭ. Я глаза второго уровня активировал, чтобы видеть энергетические потоки. Битва мигом преобразилась. Вокруг грозы кружила невидимая обычному глазу защита. Я такого до этого не замечал. Что-то ячеистое. Размявшись на ДЭ, они и скорости повысили, и разнообразие. Минус знаков в том, что их нужно сплести. Причем сплести сложные геометрические узоры. Отточить 1-2 знака, как с тем же даем, для уверенного применения в бою, Задача посильная, если не большинству, то многим уж точно. Но вот чтобы отточить десяток знаков для боя на сверхскоростях, лично я так не умею. А вот эта парочка демонстрировала как раз высокий свободный уровень владения знаками. Я и половины не узнал. Между грозой и тьмом заискрилось пространство, и я угадывал только куски формируемых щитов и то, как их разносит, с обеих сторон. Где-то через минуту Тим просто пошел вперед, разрушая то, что создавала Мария. Та нахмурилась, сменила стойку, ее пальцы мелькали с бешеной скоростью, и я понял, что такого уровня лет и за 10 не достигну. Но тем не менее Тим спокойно дошел до нее, остановился в шаге. Битва закончилась. «Это что сейчас было?» – спросил недоуменно Шупа. «Мастерство высочайшего класса», – ответил я. Мария с Тимом о чем-то переговорили, разошлись в стороны и продолжили. В этот раз я понял еще меньше, как и собравшийся народ. В итоге нам это быстро надоело. Сначала Такин ушел, а потом и мы свалили. Скучные битвы у этих магов, однако. Гац вместе с женами добирался до дома караванами, которые принадлежали Такину, как и торговая компания, отвечающая за них, что было удобно, потому что не надо беспокоиться, как доехать. Так-то это не проблема, но никогда у тебя две жены, которые дружно выражали недовольство, явно сговорившись. «Долго это будет продолжаться?» – спросил Гац. Дело происходило на остановке возле форпоста. После часовой поездки караван остановился, в общем-то, ради прозаичных дел. Дать двигателям охладиться, сменить баллоны с газом и сходить по ветру. Чем жены Гаца и воспользовались, справив свои дела. На обратном пути парень преградил им путь. То, что они дружно затаили обиду, конкретно так его напрягало. Впереди не факт, что их ждало что-то хорошее, скорее наоборот. Поэтому требовалось мобилизовать все силы, а не вот это все. «А чем ты?» – спросил Аздис. «О вашем недовольстве. Что не так?» Аздис и Диса переглянулись. Если сравнить их двоих, то Диса была чуть мягче и сдержаннее. Аздис же, сестра Архея, держать слова при себе не очень-то любила. «Ты проиграл», – сказала она обвинительно. «Беловолосый чуть не убил нас». Ее рука рефлекторно прикрыла живот. «А теперь мы должны снова бежать неизвестно куда. Это все?» Гац посмотрел на двух девушек. «Твои обвинения справедливы, Аздис. Но мы не бежим, а возвращаемся домой». В чем Гац не был до конца уверен. Потому что тогда, смотря в глаза Спара, он понял, действительно убьет. Из-за чего Гацу было мучительно стыдно. И из-за того, что собственное слово нарушил. И из-за того, что проиграл. И из-за того, что слабее. «Это твой дом, а не наш», — резко ответил Аздис. «Сможем ли мы там родить и вырастить наших детей? Сможешь ли ты о нас позаботиться?» Надвинулась она на Гаца и ткнула его пальцем в грудь. На этом разговор закончился. Две беременные северянки, чей характер портился с каждым днем все больше, ушли обратно к машинам, что хорошего парню настроения не прибавило. Слова-то были справедливы, как и то, что нужно было предохраняться. Вся эта ситуация привела к тому, что через несколько часов в родной город Гац входил в максимально дурном настроении. Никакой торжественной встречи не было. Такин дал расклад по тому, что происходит на севере. Если коротко, то после нападения вологодских боевой костяк был уничтожен. За следующие два года клан, вместо того чтобы оправиться, наоборот, растерял часть позиций. После смерти Кассии случилась попытка передела власти, но ничего хорошего из нее не вышло. Погибла еще часть людей. Кто-то сбежал, кто-то умер, выполняя обязанности клана, от когтей монстров в лапах демонов или в людских разборках. В итоге ситуацию спас сам Такин, навязав вассалитеты своего наместника, у которого не особо-то и получалось. Будто клан уже настолько сгнил, что при любом действии он все равно умрет. И вот в это место Гац привез двух беременных женщин, которые справедливо капали ему на мозги, чтобы обеспечил дом и безопасность. Встречать его вышел наместник, то есть человек Такина. «Наконец-то ты прибыл, парень», — сказал он без всяких приветствий. «Без обид, но твой север у меня уже в печенках сидит. Большая часть сил уходит на выяснение отношений, а не на реальные дела. Поэтому сам с этим трахайся, как хочешь, а я умываю руки. Дела-то передадите? Ну, если ты доживешь до утра и тебя признают, то передам. В противном случае, боюсь, городу, а вместе с ним и пригороду, хана», — прямо сказал мужчина. «Совет уже собрался. Идем. Представлю тебя. За моими женами есть кому присмотреть?» — задал вопрос Гац. Огляделся и понял, что он останется риторическим. «Идите за мной», — это он уже добавил Аздис и Дисе. «Со мной пять человек, сказал наместник. «Заняты они тем, чтобы нас не убили. Приятно вернуться домой», — улыбнулся Гац. Мужчина улыбку не оценил. Вскоре они прошли в зал совета. Роскошное, дорогое помещение, с массивным столом, что выглядело уместно, когда клан был силен, а сейчас занято всего треть мест, непонятно кем. 8 человек, которых Гац узнал с трудом. Юный господин вернулся, поднялся толстяк и фальшиво улыбнулся. «Не утруждайся», — бросил ему Гац. «Судя по вашим рожам, меня никто не рад видеть». «Очень проницательно для изгнанника», — заметил бородач. «Двоюродный брат Касси», — припомнил Гац. «Маркус, меня изгнала продававшаяся демону бывшая глава, которая также убила мою мать, воспользовавшись ситуацией. Поэтому позвольте не согласиться с легитимностью тех решений. Впрочем, у кого-то есть возражения». Гац обвел всех взглядом. «Если тебе так хочется вернуться, то место найдется», — ответил Маркус. «Нам как раз не хватает бойцов». «Ты не понял», — посмотрел на него Гац. «Я вернулся, чтобы взять власть над кланом. Если кто-то против, можем решить все разногласия прямо сейчас». Маркус нервно посмотрел на большой меч, что лежал на плече Гаца. «Так дела не делаются», — сказал он. Короткий взмах, и лезвие остановилось в считанных сантиметрах от лица мужчины. «А как они делаются?» — спросил Гац, без труда удерживая оружие. «Всем, кто не готов подчиняться, даю сутки на то, чтобы уйти из города». Гац замолчал, с досадой подумав, что повторил слова Спара. «Будете мешаться, уничтожу. Будете интриговать, уничтожу. Да даже если косо посмотрите, уничтожу». На этом переговоры закончились. Ночью Маркус послал к Гацу убийцу. Тот не ожидал, что парня охраняет настоящий дракон. Убийцу сожрали, и сделали это достаточно шумно, чтобы перебудить обитателей ближайших домов. После чего Гац наведался к Маркусу и сделал ровно то, что обещал. Уничтожил угрозу. «В крепости я задержался на 2 недели. О том, что придется уходить, узнал в последний момент, но обо всем по порядку. Такин всю нашу группу, в смысле, тех, кто с духами, поставил участвовать в общих тренировках. Тим вместе с Марией начал вести занятия. Я и сам заходил к ним на лекции с целью улучшить понимание искусства знаков. Васька за эти 2 недели на пару с Вологодской основательно поработала с его женой. Былую красоту не вернула. Кажется, девушка прошла через тяжелые испытания, но лицо ей поправило. Так мы узнали, что эта юная девушка не старше нас. Помимо этого, Такин поставил задачу досконально изучить все наши способности. Поэтому нам пришлось пройти череду тестов, результаты которых дополнили наши доклады о походе в колодец. Гэцу эту идею поддержал, сказав, что полезно фиксировать, на каком уровне находишься. В крепость вернулись отряды Геры и Кузни. Посидели с парнями, плотно так пообщались. Сейчас они занимались тем, что мотались по миру и решали различные вопросы. Увидев лодку, крайне впечатлились. Мастеров и Ангаю тоже к делу припахали. Я пару раз зашел на их собрание и понял, что мне там делать нечего. Народ пытался посчитать, сколько чего нужно, чтобы запустить производство лодок. Такин все же решил рискнуть и использовать эту технологию. Меня он вызвал аккурат под конец 2-й недели. «Я решил, что с тобой делать», — сказал он сразу, «стоило мне войти в кабинет». «Что же, поставлю наместником в один город», — улыбнулся Такин. «Это наказание или поощрение, это точка роста», — наставительно сказал мастер. «А если без шуток, то отправишься в город лесной». «Мм», — протянул я, припоминая карту. «Это на востоке от нас?» «Да, ты все верно понял. Семья, которая им владеет, можно сказать, выродилась. Остался один вредный старик и его 17-летняя внучка. Бойцов немного, с обязанностями не справляются, территорию зачищать не могут. Под руку к нам тоже не хотят идти. Точнее, на словах-то хотят, но это сводится к «решите наши проблемы и идите в задницу», — несколько раздраженно сказал Такин. «Что мне нужно будет делать?» «Отправишься туда, зачистишь леса. Демонов там хватает, самое то для тебя. Недалеко также имеется аномальная зона, откуда твари и прут. Чем развлечься, будет. Постараешься наладить отношения со стариком, если не получится, разрешаю разобраться с ним». «Убить?» – удивился я, что дают добро на жесткое решение вопроса. «Я туда уже отправлял своих людей, с тем же заданием. В итоге они погибли. Неизвестно, каким образом. Все указывает на то, что старик постарался. Лесничев — его фамилия. Лесничев в лесном, понятно. Хотите получить доступ к лесу?» Да, нам понадобится хорошая древесина. Добыча там уже идет, нужно будет ее развить. Команду могут собрать, кого хочешь взять. Ваську, Пушку, Калию, Шупу и Тамару. Шупа захочет взять с собой Бжиху, но она и здесь пригодится, поэтому насчет парня не уверен. Еще от Розы не откажусь, но знаю, не отдадите. Ну и десяток бойцов с младших курсов. Можно отряд Пушки, она с ними уже сработалась. Губа не дура? Нет, я и не подумал смутиться. Хорошо, неожиданно легко согласился мастер. Насчет Васьки уверен, а что отдадите? Прищурился я. Отдам, почему нет? В чем подвох? В том, что задание изменится. Можно услышать тогда новую версию. Возьмешь город под контроль, наведешь порядок в пригороде, откроешь лечебницу для Васьки, пусть начинает практику, деньги зарабатывает, репутацию и опыт. Также займешься окрестностями, поработаешь над их прибыльностью и перспективностью. В общем, сделаешь из дерьма конфетку. То есть город, пригород и окрестности, лояльные нам, готовые войти в состав королевства не обузой, а как минимум структурой на самообеспечении. Охренеть, не удержался я. Может, я вам тогда сразу весь материк захвачу? А ты что хотел? Раз уж самостоятельным таким стал, то вот тебе работенка. Замечу, ты Гатса в изгнание отправил, и он будет заниматься ровно тем же самым, как и Паль, кстати. Ну, почти. Ага, а еще мои близкие окажутся под моей защитой, а не Такина, на тот случай, если Люций мстить заявится. Но это так, вполне устраивающий меня фактор. Я согласен, а что тут еще скажешь? Когда отправляемся? Завтра и выдвинетесь. Полетите на лодке. Этот секрет все равно уже всем известен, поэтому устроите демонстрацию. Заодно мастера скатаются, лес оценит. Хорошо, тогда иди, обрадуй людей. Десяток учеников сам выберешь. Доступ к делам я тебе дам. И на том спасибо. Однако, вот это мне работенки привалило-то. Глава 12. Новое место службы, или как спартанец удивлялся. Пригород Лесного отличался тем, что дома здесь были преимущественно деревянные. Те места, которые я до этого посещал, возникали по общему принципу, то есть по пути наименьшего сопротивления. Так как в какой-то период истории демоны стремились туда, где скопление людей, то есть в крупные города, закономерно, что народ оттуда массово сбегал. Демоны же оставались на месте, делая жизнь в мегаполисах непригодной. По крайней мере, на том этапе. Так оно и выходило, что новые города делились на три категории. Первая – это те, которые удалось удержать, целиком или частично. Вторая – это те, которые возвели, если не с нуля, то около того. Третья – это все остальные, которые возникли как придется и из чего придется. Лесной был тому наглядным примером. Меня сильно удивило, что часть стены у него сложена из бревен. Не вся, но здоровенный кусок был именно таким. Также, как и сказал, сразу в глаза бросалось множество одно- и двухэтажных деревянных построек. Были здания и каменные, но они находились в меньшинстве. По пути сюда сверху много чего рассмотрели. Нас всех Калия несла, вид отличный открывался. Поглядели на старые асфальтовые дороги, от которых мало что осталось. На дороге новые, укатанные, сейчас раскисшие. Радовало то, что здесь климат теплее и до снега еще минимум месяц. Но и так сезон подходил к концу, поля почти убрали уже, и мы видели многочисленных фермеров, которые несут свой тяжкий труд. Калия сделала круг над городом и пошла на посадку. Приземлились мы прямо во дворе, перед массивным деревянным домом. Вот он выглядел богато, с резьбой всякой разной, украшениями. Дорожки аккуратные, за территорией явно ухаживают, сад виднеется чуть в стороне. О нашем появлении здешние были предупреждены, поэтому кричать и выбегать с оружием не стали. «Господа, выбежал к нам паренек, прошу, оставайтесь здесь, сейчас командир выйдет. Раз выйдет, то подождем», — ответил ему. «Надеюсь, нас не заставит ждать?» «Никак нет», — отрапортовал тот и убежал обратно. Пока ждали, я успел оглядеться. Ничего особенного. В центре города находился небольшой пруд, метров 20 в ширину где-то. Хозяйский дворец находился к нему ближе всего. Также эту часть отгораживал отдельный забор и деревья, вдоль него посаженные. Что там дальше было, отсюда не видно, но я сверху рассмотрел. Частные дома, штук 30, с десяток пятиэтажек, административные здания, а также несколько рабочих зон. Ну и казарма на закуску, пристроенная к стене. Паренек не обманул, ждать и правда пришлось недолго. Где-то через минуту пожаловал обещанный командир. «Господа», вышел он из дворца, рад вас видеть, в этом сомневаюсь, если честно, ну да ладно, меня зовут Спар, представился ему, командир отряда, Зайцев Егор Станиславович, представился он в ответ, начальник военных сил, а пафосу-то сколько, аж целые военные силы, которые сами с проблемами справиться не могут, мне бы людей распределить, найдется для них угол, с господином Лесничевым тоже нужно встретиться, он сейчас вас не готов принять, поэтому давайте сначала разместимся, вы, наверное, устали с дороги, путь занял не так уж много времени, но освежиться не помешает, тогда прошу за мной, бросил он на нас оценивающий взгляд, его мысли легко угадывались и без Розы, Такин передал сообщение, что пришлет отряд для помощи, подробностей, кто будет, он не сообщал, всего нас было, я, Тамара, Калия и Шупа составляли первый отряд, Рыжая с четверкой парней, второй, Васька шла отдельно, без отряда, еще было две пятерки из третьего набора, 2 года они отучились, и у них сейчас шел третий, практика, иногда 20 человек, от которых непонятно, чего ждать, то, что мы прилетели, ни о чем особо не говорило, посмотрим, как с нами обойдутся, обошлись, ну так себе, мягко говоря, очень мягко, нас привели в барак с двухъярусными деревянными кроватями, мешки с матрасами и постельным бельем, которые, судя по виду, были не раз использованы, лежали здесь же. Зайцев привел нас и поспешил свалить, сказав, чтобы размещались и что пришлет человека для помощи. Миленько, зашла Калия и огляделась. Если здесь клопы, я сожгу это место дотла. Отдельных комнат не будет, задала Рыжая риторический вопрос. Мы сюда работать прибыли, ответил я. Поэтому располагайтесь. Посмотрим, что можно сделать. Что, прямо все здесь? Васька тоже не оценила эту перспективу. «А тебя что-то смущает?» – приобняла ее Тамара. «Хочешь, я лягу рядом и буду охранять тебя от всех беловолосых опасностей, то есть от себя?» – не смутилась Василиса. «Я не опасность, я прекрасность. Я покосился на парня из нашей группы. Звали его Сох, сокращенно от подсолнух, из-за рыжих волос и черных веснушек. Явно мутация какая-то, но выглядела в целом сносно. Если бы он сейчас не покраснел...» Бросая взгляды на Тамару, влюбленных идиотов мне еще не хватало, Сидкарта замутит только с тем, кто сильнее, у парня нет и шанса, взгляд он мой заметил, вздрогнул и резко сделал вид, что стена очень интересная, дружище, подошел ко мне Шупа и присел на корточки, разглядывая что-то у кровати, не хочешь ли ты сказать, что мне, вместо того чтобы проводить время с любимой девушкой, придется жить в казарме, где возле кровати крысиное дерьмо. «Тут есть крысы», – встревожилась Васька. «Отлично, с голоду не сдохнем», – хохотнула Тамара. «У тебя как раз кошка есть», – заметила Калия. «Она не хочет выйти и переловить крыс, она хочет выйти и помочиться тебе в ботинке», – мигом ответила Сидкартка. «Шутки шутками, а размещаться нам пришлось». Там и паренек тот заглянул, показал, где помыться можно, в пристройке, без отопления и удобств, а также без горячей воды, где можно поесть, в еще одной пристройке, где, судя по слою пыли, давно никто не готовил, нужду справить, в третьей пристройке, с дыркой в полу. Замечу, что пока ходили, на нас глазел народ, в основном охрана, и что-то мне подсказывает, что сами они размещены куда лучше, а нам указали место. Ну ничего, посмотрим, кто кого. В этот день Лесничев нас не принял, на следующий, тоже отказался. По правде говоря, все жильцы города старательно делали вид, что нас не существует. Я обещал тренировать смирение, но это был не тот случай. Ждать быстро надоело. Утром напомнив, что хочу встретиться, подождал обеда, а дальше пошел обострять конфликт, что было нам в целом на руку. Если уж Такин, выступавший сторонником мирных методов, дал добро решить вопрос жестко, то значит, на радушный прием рассчитывать не стоит. Остальная логика конфликта легко просчитывалась. Нас будут динамить, а если не получится, то организуют несчастный случай. Используют и попытаются устранить. Возможно, я ошибаюсь. Надеюсь, так оно и есть. Но, если нет, местных ждет большой сюрприз. Признайся, что тебе хочется стать здесь главным и самому порулить всеми процессами. Ха, поддел меня Гэцу. Признаюсь, мне хочется спать в отдельной кровати, с 2 красавицами, парировал я. Если ты имеешь что-то против этого, то надеюсь увидеть соответствующий пример высокой морали и что мне не придется разгребать кучу проблем, когда местные мужики придут разбираться с беловолосым любвеобильным мужиком.